Глава 7. Воскресенье, 4 мая, утро. Московская область, Баковка. Высоченные, развесистые кусты сирени набрякли лиловыми бутонами, но словно боялись раскрыться и цвесть. Однако тонкий и почти неуловимый аромат уже блуждал по двору, тревожа и будя нескромные позывы. «Борь», — вытолкнула Елена как бы рассеянно, но с долей неуверенности в голосе. «М-м», — лениво отозвался Иванов. Генерал-лейтенант в изгвазданном спортивном костюме сидел, развалясь на лавке-качелях, слабо отталкиваясь ногами. Откинувшись на жесткую спинку, он бездумно следил за птахами, что кружились над верхушками растрепанных сосен. «Еще одну грядку тебе, огородница?» — добродушно проворчал генлейт. «Да нет», — уклончиво сказала фон Ливен и, поглядывая на суженого нарочито, длинно вздохнула. «Я вчера с одним симпатичным шпионом познакомилась». Борис Иванович даже не вздрогнул. «Молодой, небось? Вылитый антиной», — сладко улыбнулась девушка. «Ты мне эти античные штучки брось», — забурчал генлейт. «Я Адониса с Анубисом путаю. Что, вышли-таки на тебя? Тихие американцы, мать их ети». «Борь, мы же оба знали, что найдут, да и не прятались особо». «Чего хотят?» «К вечеру узнаю», — проворковала Елена. «На свидание». «Придушу». «Меня?» Делано ужаснулась фон Ливен, как плохо воспитанный мавр, нежную Дездемоночку. «Обоих. Ревнуешь?» — мурлыкнула девушка. «М?» Иванов свирепо засопел и встал. «Пошли», — бросил он отрывисто. «Куда, Боречка?» Игривый девичий щебет смешался с птичьим. «На инструктаж. Боречка, а давай здесь. Тепло же, птички, белочки». «Ага, и соседи. Нет уж, пошли в дом». Хихикая, Елена догнала Бориса Семеновича, и на крыльцо они поднялись, держась за руки. Вечер того же дня, Москва, Пушкинская площадь. Мода дама капризная, и никто толком не знает, от чего податливая ей толпа минует приличные заведения общепита, но выстаивает очередь в золотой фазан, или в яму, или в эту вот лиру, ничем не примечательную кафешку на углу, разве что отделанную под запад. «Народищу», — огорченно затянула Елена. «Не волнуйтесь, Хелен», — белозубо улыбнулся Чак Ливен, зажимая между пальцев мятую трешку. «Я знаком с местными обычаями». Швейцар Костя, надменный и важный, ухватил взятку с достоинством монарха, принимающего верительную грамоту. «Добро пожаловать или посторонним вход запрещен». Прохладные сумерки остались за стеклянными дверями, а фон Ливен окунулась в тепло, малость душноватое и в безмятежное шумство. Лиру нежно любили сытые фарцовщики и полуголодная богема, мажоры и студенты, верхний срез центровой молодежи. Елена одолела лестницу между баром и рестораном, сближаясь с живой музыкой. Сегодня штатный коллектив отдыхал, его подменяла группа «Тунгусский феномен», откуда-то из Сочи или Туапсе. Ударник шелестел барабанами-щетками, создавая джазовый фон, а гитаристы — наигрывали негромкий и нескончаемый, но приятный мотив, не забивавший мысли жестким ритмом. Атмосферненько. Чарльз галантно подвинул стул, усаживая спутницу. «Мерси», — церемонно отпустила фон Ливен, подбирая юбку. «Что вам предложить?» — любезно осклабился кавалер. «Шартрез? Шампань Коблер? Выбор невелик, но Карен, он тут барменом, уверял, что здешний пунш не хуже плантаторского или барбадосского». «Шампань Коблер», — томно молвила Елена, затем поморщилась и отмахнулась, выходя из образа. «Чарли», — сказала она ласково, — «давайте спустимся со сцены. Мне, право, не хочется затягивать вечер ради пустопорожней болтовни. Я даже спрашивать не буду, от кого вы получили задание встретиться со мной. Вполне вероятно, что вы и сами не в курсе. В общем, задавайте свои вопросы, а я отвечу». Обескураженный опер глядел в темноту за толстым стеклом и собирался с мыслями. «Но нет, Хелен», — замямлил он и смолк, краснея, мешая стыд со злостью. Минутой позже буркнул. «Ладно, с имперсонацией у меня точно проблемы. Скажите, Хелен, это я не для кого-то спрашиваю, для себя. Вы действительно гражданка ГДР?» «Да, Чарли», — понимающе улыбнулась фон Ливен, — «действительно. Жила в Восточном Берлине, сейчас здесь, в Москве, и нисколько не расстраиваюсь, что оборвала связь со Штатами. Наоборот, здесь я дома, ведь мой отец русский, самый настоящий барон, был давным-давно в Российской империи, а вот с Советским Союзом не ужился, хотя и скучал по родине. «Значит, вы настоящая баронесса?» — оживился Чак. «Ну да», — улыбнулась Елена, подпуская к губам ехидцу. «Валяйте, Чарли. Спрашивайте не для себя». «Ладно», — буркнул Ливен. «Меня просили узнать, почему вы стреляли в Мика, Михаила Гарина, и почему вам за это ничего не было». Выпалив вопрос, он зарделся, как подросток, увидевший старшую сестру, принимающую ванну. «Стреляла почему?» — усмехнулась Елена, но не стала выдавать личные причины. «Ну, такое мне задание выпало. А хожу на свободе, сижу вот с вами, потому что согласилась работать на КГБ. Не пугайтесь, Чарли. Я не двойной агент, все по-честному. Я по своей воле пополнила легион чекистов. Да и за что меня наказывать? Раненый Гарин выжил, сменил фамилию и куда-то умотал. В Сибирь», — вымолвил Чарльз. «Ну вот, вы и это знаете. Так чего спрашивали?» Шустрый официант, в котором девушка узнала младшего оперуполномоченного Сосницкого, мигом выставил высокие стаканы с коктейлем и блюдца с закусью. «Хелен», — вытолкнул американец, проводив опера глазами. «Буквально вчера меня посвятили в одну тайну. Хотя я, если честно, не хотел ничего такого знать. Да мне до сих пор не по себе. Оказывается, по обе стороны Атлантики власть принадлежит не парламентам и не президентам с премьерами, а одному человеку. Координатору», — кивнула баронесса, потягивая шампань-кублер через соломинку. «А вы что, всерьез полагали, будто сами выбираете дядьку, который временно пропишется в Белом доме? Милый Чарли, демократия для того и придумана, чтобы нации свободного мира дулись от гордости, наивно полагая, что это они выбирают правителей. Один умный человек и большая язва в придачу сказал однажды, если бы от выборов что-нибудь зависело, нас не допустили бы до голосования». Ливен поежился. «А вы», — затянул он, — «вы видели координатора?» «Да вот как вас», — фыркнула Елена. «Его звали Седрик Уиллет». «Звали?» «Кто-то обстрелял ракетами особняк координатора в Южной Англии». «Ах, вот как!» Ливен собрался с духом и медленно проговорил. «Хелен, так уж вышло. В общем, меня уполномочили сделать вам предложение. Скажите, согласны ли вы возобновить сотрудничество с ЦРУ?» «Никаких досье, Хелен. Будете подчиняться лично директору, согласны?» Девушка долго смотрела за окно, словно размышляя над словами кавалера, и медленно прихватила губами соломинку. Ее щеки запали, а уровень коктейля в стакане понизился на 2 пальца. «Я не отказываюсь, Чарли», — раздельно и мягко ответила Елена. «Но мне нужны гарантии. Давайте устроим мои обнимашки с Лэнгли чуть позже и в другом месте». Достав из сумочки блокнотик, Елена вырвала листок и чиркнула карандашом 2 строчки. «Вот мой номер и адрес электронной почты. Я позвоню вам сама. Бай, бэби». Суббота, 10 мая, день. Нью-Йорк, 5-я авеню. «Забегался», — подумал Вакарчук, ступая по дорогущему исфаханскому ковру. «Или старею. Да рано еще. Сороковник не возраст». Фриман Уиллет неслышно шагал сзади, отчего по спине пробегал зябкий холодок. «Крадется будто», — усмехнулся Степан. «А сейчас проверим». Отпыхиваясь, он снял пиджак и небрежно швырнул на кресло в стиле кого-то из Людовиков, высвободился от плечевой кобуры и уложил оружие сверху на широкую спинку. «Ого!» — хмыкнул Уиллет-младший. 45-й калибр. «Хожу как в упряжи», — забрюзжал Вакарчук. «Раньше хоть за поясом носил, а теперь пуз мешает. Разъелся как буржуй. Ха-ха. Что делать?» — вздохнул он в оправдание. «Здешние места опасные, а мой телохран незнамо где. Было кому спину прикрыть, а теперь все сам. Теперь лучше скажи, Фри, обрадовались твои старики?» «А как же», — ухмыльнулся Фриман, — «такую суету подняли, такой хоровод завертели». «Ну так», — повел руками Стивен, — «что не говоря, родня». «Надо же», — подумал он, — «как быстро перегнивают люди. Робкий наивный мальчик-сирота, где ты?» Проследить за Фрименом было несложно. Ни в какой Канзас, плоский и скучный, Уиллет не заглядывал даже, зато целую неделю проторчал в Лондоне. И то зло, что изредка проглядывало теменью в зрачках, ныне просто распирало молодого человека, занимая всю его порченную сущность. Яблочко от яблони. «Я инвестировал крупные суммы в ОС Калининграда и Комсомольска на Балтике», — громко заговорил Уиллет-младший, плеская коньяк из граненого сосуда. А вот скажите, почему вы так радеете за народное хозяйство СССР? Наверное, потому, усмехнулся Степан, напрягаясь, что прибыль весьма, скажем так, ощутима. Да ну, глумливо усмехнулся Уиллет, и его голос залязгал металлом. А вот я думаю, это все из-за того, что вы сами русский шпион. Вот как? Холодно усмехнулся Вакарчук. Он даже не дернулся, когда Фримен метнулся к кобуре и выхватил кольт. «Не дури, парень», — тихо сказал Степан. Уиллет скинул пистолет, удерживая двумя руками увесистое орудие убийства. «Если бы ты только знал, до чего же мне хочется тебя пристрелить», — хрипло выдохнул он. «Не торопясь, смакуя, выпустить всю обойму. Но сначала я тебе кое-что расскажу. Раскрою мой маленький обман. Я врал, когда говорил, будто никогда не видел своего отца, это не так. Однажды я встретился с ним года два назад. Не успел еще толком отойти от лекции, как подъезжает необъятный кадиллак. Вылазит из него здоровяк, похожий на стриженную гориллу, и прям ракочет. Ваш спонсор хочет встретиться с вами и открывает мне дверцу. Роскошный лимузин увозил его, как карета Золушку, и доставил пусть не к королевскому, но к дворцу, к отелю Уолдорф Астория. Здоровенный провожатый молча пересек фойе, схожее с тронным залом, и довел до люкса. Дверь открыл другой громила. Поманил за собой, и Фримен оказался в гостиной лицом к лицу с пожилым мужчиной, от которого исходило властное превосходство. Он даже не приказывал, достаточно было взгляда или легкого движения бровью, чтобы огромные слуги моментально исполняли его хотения. Пристально глянув на студента-выпускника, мужчина изобразил улыбку и сказал: «Ну, здравствуй, сын». «Отец», — выдохнул Уиллет, теряясь совершенно. «Некоторым образом». Губы хозяина изогнулись подобие улыбки, но глаза по-прежнему стыли холодной синью. «Существуют вещи, которые никому нельзя поручать», — сказал он, непринужденно усаживаясь в кресло, но не предлагая того же сыну. «Слушай меня внимательно и помни, что все сказанное предназначается только тебе, тебе одному. Я тот, кого посвященные называют координатором. Золотой миллиард, что жрет и испражняется по обе стороны Атлантической лужи, благоденствует, потому что так хочу я. Я направляю потоки долларов, фунтов и прочих франков с марками туда, куда считаю нужным. Я веду войны и назначаю сильных мира сего. Однако я устал и хочу отдохнуть. Власть над полумиром — чертовски тяжелая ноша. Еще года два или три, и ты займешь мое место». «Я?» — выдохнул Фримен, чувствуя, как буйно колотится сердце. «До меня, сын, координатором был Барух-старший», — приятно улыбнулся властелин полумира. «Мне удалось выйти в фавориты, поскольку я, как и старина Бернард, обладал жестким характером, холодным умом и хваткой. Старик хотел передать свои регалии сыну, мягкотелому недотепе, но тут уж я взбунтовался, организовал пышные похороны и пропал, захватив вот это». Он вытащил из-за ворота цепочку, но не с крестиком, а с ключиками, серебряным и золотым. На гербе римских пап рисуют ключи от Царства Небесного, но а эти отворят врата Царства Земного. Во благовремении мой посланник передаст ключики и наденет цепь тебе на шею. Золотой откроет сейф номер 13 в хранилище Standard Chartered Bank. Там ты найдешь пергамент с паролями, с четкими инструкциями, со всем, что надо по первости. Узнаешь, куда передать старинную Библию и где тот замочек, что открывается ключом серебряным. Только отнесись ко всему серьезно. Станешь постарше, поймешь, что вся эта церемония, похожая на глупый средневековый ритуал, всего лишь самый надежный способ сокрытия тайны. Фримен утомился держать кольт, и его руки поникли, направляя дуло в пол. Ах, как же я ждал посланника! Он сморщился, качая головой. Каждый божий день, но он так и не явился, не передал ключи. Хриплое рычание исторглось из худой груди Уиллета-младшего, потому что отца убили. Вы его убили, проклятые русские твари, я даже знаю, из-за кого погиб отец. Тоже из-за русского, паршивого яйцеголового Микки Гарина. О, а ключей-то нет, ни миллиардов под рукой, ни орды послушных чинуш. Кое-как я вывернулся, устроил по дешевке похищение Гарина, но тупые поляки словили какого-то генсека до кучи, вроде как прикрытием истинную цель. А русские освободили их. О, как же я вас всех ненавижу! Ну и что теперь? Корчиться всю свою жизнь, как тому нищеброду, которому открыли тайну рождения? Ах ты у нас принц, сынок! Скоро затем коронацию! И вдруг трах-тарарах, и все обрывается, как недосмотренный сон. Ну, хоть тебя, Русье! Кольт грохнул, раскалывая стоялый воздух, и тут же прошипел тихий выстрел из бесшумного пистолета. Фримен содрогнулся, пуча стекленеющие глаза булькнул, хлюпая кровью, и повалился на ковер. В гостиную с крадом шагнул Чак, призрак медведя. Его медное лицо хранило обычную бесстрастность, а в опущенной руке чернела берета с глушителем. «Как же я рад тебя видеть, чертов краснокожий!» — расплылся в улыбке Степан, переходя на русский. «Еле успел», — хмыкнул индеец, дурачина бледнолицый. «Да он бы все равно не попал», — нервно захихикал Вакарчук. «Патроны холостые, проверял гаденыша на вшивость». «Проверку не прошел», — скупо улыбнулся Гоустбир, скручивая глушак. Понедельник, 12 мая, день. Первомайск, улица Киевская. Ускоритель оплывал тяжким гулом, а энергоприемники, окольцевавшие секцию ниже эмиттеров, тонко-пронзительно свистели, поглощая черенковское излучение. Похлопав инжекционный диск по теплому вибрирующему боку, я осторожно спустился вниз по крутым металлическим трапам. Киврин вчера чуть не навернулся, проехав задницей по дырчатым ступенькам. В хронокамере играла цветомузыка, зеленые сполохи всех оттенков от нежно-берилового до малахитового и густо-изумрудного растекались по прозрачным панелям, а из открытой дверцы техотсека несло озоном. Тяжеленный кубик из бронзы быстро таял, вминая подставку. Веса в нем было 50 кг, и хилые манипуляторы не справлялись. Пришлось образец закатывать руками, вдвоем с Волочкой. Я досмотрел заброс до конца. Вот уже на рубчатой резине один лишь квадратный след остался. Тахионный ветер унес глыбу металла без остатка. Оттикало ровно 2 минуты, и кубик материализовался, прорастая в будущее сначала бугристым основанием, а затем вверх и в стороны разветвились блестящие фракталы, набухая бронзой, пока все выемки не затянулись золотистым сплавом. Я шлепнул по красному грибку, и низкое гудение перешло в высокий вой, угасая. Хватит на сегодня. Куча приборов фиксировала перемещение, а скоростная СКС-1М целый фильм засняла. Проявим. Посмотрим увлекательное кино. Скинув все записи в кофр, я потащил его в первый отдел, не забыв запереть лабораторию. Привалов бдел на посту, смачно жуя пирожок. Уловив голодный блеск в моих глазах, особист сочувственно промычал. «А ты к тете Вале зайди». Она всех подкармливает. — Зайду другим разом, — улыбнулся я. — Пока. — Ага, до завтра. Кивнув Макарычу на проходной, я вышел на институтский двор. Запахи цветущей сирени и белой акации тотчас же завелись вокруг, чаруя, лишая серьезных мыслей и снимая скучные табу. Легкий бензиновый душок на улице помогал, как нашатырь при обмороке, насмешливо фыркнув в адрес неуемных фантазий. Я открыл дверцу ижика. Негромкий голос заставил меня вздрогнуть. «Привет». Я с изумлением узнал в незаметном прохожем себя, своего дубля, Мишку Браилова. «Привет», — растерянно вытолкнул я. «Вот это ничего себе!» Понятливо улыбнувшись, дубль глянул серьезно и печально. «Надо поговорить». «Садись», — бросил я, плюхаясь за руль. Браилов уселся рядом, и пикап тронулся, спускаясь по Киевской и сворачивая на улицу Парижской коммуны. «Как там Ленка?» — поинтересовался я, и не только из вежливости. На 3-м месяце уголки губ Михи 2 дернулись вверх. Период, когда очень хочется мандарин и шпротов одновременно, миновал, да и тошнило умеренно. У него на переносице залегла складочка, и я не стал растекаться. Вывел машину к 3-й мельнице и загнал в тень великанской плакучей ивы. «Узнаешь место?» Хорошее место, задумчивое. Мы устроились на гладкой каменной глыбе, нагретой солнцем, подстелив развернутые газетки прибужский коммунар, чтобы не замарать новенькие джинсы. И первые минуты бездумно пялились на течение вод, что с мощным журчанием переваливали остатки старой дореволюционной дамбы. Я не торопил Браилова, ибо знал как себя. Без как. Сейчас Он выстраивал мысли по порядку. «Лена в курсе, а вот ты нет», — выговорил Дубль. «Честно говоря, мне очень не хочется ворошить эту тему, но ты должен понимать причины. Мне всегда было нелегко просить кого-то об услуге, а уж тебя...» Я молчал, внутренне соглашаясь, что да, то да. Глупая гордыня мешает порой опускаться до просьб. Прежде всего надо вернуться в тот самый день, когда нас стало двое. «Веселенький был день», — усмехнулся я, не удержавшись. «Да уж», — Браилов зябко повел плечами. «Сразу скажу, что, нисколько не раскаиваясь, хоть и угодил в парадокс, так было нужно, иначе нас с тобой просто расстреляли бы». «Согласен», — проворчал я, «хотя и не уверен, что местоимение «нас» подходящее». «Подходящее», — криво усмехнулся Дубль и сморщился. «Черт, как сложно все. Ладно. В общем, когда я переместился в прошлое на 5 минут...» Он запнулся. 5 минут. Господи. В общем, я ничего особенного не заметил. Все было так, как оно и должно быть. И лишь затем углядел неувязки. Помнится, ты очень переживал из-за меня. Ну, как же. И жилплощадь теряю, и любимую женщину. Да что же я все вокруг да около... Морщинки будто скомкали лицо напротив. «В общем, в то самое лето, когда ты гулял на своей свадьбе, я тоже женился на Ине. Я замер, немножечко даже гордясь собой, поскольку сразу ухватил всю череду событий. Стоп!» — мой голос прозвучал жестко. «Ты Наташу Фрайнд лечил?» «Ну, да». «А потом, когда Алис и Изи пришли, и с ними Инна, влюбился?» «Как мальчик. А помнишь, как мы в 10-м на картошку ездили?» «А то», — усмехнулся Браилов, — «там у нас все и началось». «Вы гуляли?» — быстро уточнил я. «Заходили в тот заброшенный дом, что у реки?» «Да нет», — слегка удивился мой визави. «Мы вообще к полю вышли, где амбар. Там все же и сено лежало, пахло просто одуряюще. Мы стали щупаться. Инка шептала, что не готова, и сама же на меня набросилась. Лежали потом голые и счастливые». «Точка бифуркации», — протянул я, давя в себе острое сожаление. «А мы просто не туда свернули, не в ту сторону пошли. Значит, из другого временного потока». «Выходит, так», — пожал плечами Браилов. «А в Одессу ты ездил? С Гайдаем встречался?» «А как же!» — грустно заулыбался Дубль. «Инку взяли на роль, а я потом на зимних каникулах уже приезжал к ней в Москву. Мы даже в съемочном павильоне... отрепетировали постельную сцену». «Понятно», — кисло молвил я. «А медовый месяц куда?» «Вородера». «Ага. И Котова-то слышал?» «Ну да. Занимались с ним. Потом с Эгрегором замутили. С Корнилием пересеклись. А Иджи, помнишь?» Напрягся я, подбираясь к самой черной полосе в моей жизни. «А как же? Кстати, где он? Год уже ни слуху, ни духу». «Убили Аиджи», — постражал я. «Снайпер постарался. Скорее всего, Рокфеллер избавился от индейца. Уж слишком тот силен». Браилов внимательно посмотрел в глаза. «Про отца хотел спросить?» «Да». Горло мне пережало. «Настя рассказывала, как оно было. Здесь». «Да так же». Мишка нахмурился, сжимая губы. «Убили, сволочи. А я махнул в Штаты». «Барух?» «Он, сука. А как ты его?» «Ну, как?» — пожал я плечами. «Силы тогда много было, а боль не только унимать можно. Устроил я ему разнообразную ночку». А это Дубль расстегнул рубашку и выцепил 2 ключика на цепочке серебряной и золотой. «Брал?» «Что это?» — насторожился я. «Не взял?» — изумился Браилов. «Как интересно. В общем, когда Бернард-младший вокруг меня на коленках ползал, он много чего выболтал. О том, как старший держал зону, весь коллективный запад, будучи координатором, а потом передал власть молодому баруху, но тот так и не стал владыкой полумира. Побоялся. Но вот он мне и совал эти ключики, намол владей. Там один ключ от сейфа, а другой от тайной кельи в забытом богом монастыре где-то в Италии. Мол, все узнаешь, и явки, и пароли, номера счетов, адреса, ну все. Вот и таскаю их как память. Не скальп же снимать с врага. А так, мой с утра лапну ключики... и будто подзаряжаюсь, отомстил за папку. «Как интересно», — повторил я за Дублем. «А мне про координатора Елена рассказала. Не твоя, а та, которую мы лечили, фон Ливен. Думаю, скоро она сменит фамилию», — мягко улыбнулся попаданец. «На Иванова», — кивнул я. «Так вот, оказывается, что у нас-то координатор имелся. Как помер Бернард-старший в 65-м, так он и занял его место. Вот только никакой не Барух-младший, а Уиллет. Седрик Уиллет, бывший помощник олигарха». «Так он и мне про Седрика рассказывал», — заволновался Браилов. «Младший который. Был, дескать, такой хитрозадый, да уделали его. И Седрика, и даже сына его малолетку. Фреймана. Слушай, надо нашим подсказать насчет координатора». «Да подсказали уже», — усмехнулся я. «Три ракеты с подлодки выпустили, растолкли поместье Уиллета в пыль. А Фриман?» — напряженно сощурился Дубль. «Да к черту их обоих. Главное, вот», — он стянул через голову цепочку с ключиками. «Представляешь, какую операцию можно забабахать? Посадим своего человека в координаторы и давай земной шарик вертеть». «Представляю», — усмехнулся я. «Короче, на, держи». Браилов решительно сунул мне ключи. «Передашь, кому надо». «Ладно», — покачав на ладони регалии координатора, я сунул их в карман. «Но это все так, преамбула. А в чем тогда амбула?» Помолчав, Миша-2 сказал ровным голосом. «Ускоритель тахионов только один, здесь, у тебя. А я хочу снова войти в хронокамеру, понимаешь? Попробовать хотя бы вернуться. В этот свой временной поток, как ты выражаешься. Я предпочитаю говорить о мировой линии. Не навсегда Ленку я не брошу. Хоть на день вырваться. Нет, я знаю, что Инна здесь, но она же не моя... Да и не в ней дело. Я даже разок изменил Инке. Знаешь, с кем? С Ритой. Но это все там. Там, не здесь», — заспешил он. «Просто там растет моя дочь. Она еще совсем маленькая, но... Вот кого я люблю по-настоящему, так это ее». «Да», — затянул я. «Дела, делишки, детишки. Слушай, я могу сейчас затеять нудный высоконаучный спор о природе времени, но... Не стоит. Давай так. Я ничего тебе не обещаю заранее, но мы все хорошенько обсудим. Сразу скажу, что я не буду против того, чтобы ты встретился с дочерью. Хватит с меня и того, что где-то в будущем остались без деда мои внучки, но мы, выходит, понятия не имеем, куда тебя засылать. На иную мировую линию? Или, может, сопредельное пространство? Короче, потерпи, Мишка. Я завтра же пересмотрю, перекрою весь план экспериментов. Будем искать, откуда ты такой взялся». «Спасибо». Браилов крепко пожал мою руку. «Подбросишь на автовокзал? В Одессу хочешь?» «Да нет. До Помощной доеду, там пересяду на поезд до Харькова. Поехали». Ижик мягко покатился, выезжая на улицу, и я добавил ему прыти. Глянул искоса на спутника, рассеянно следившего за дорогой. То, что он оказался вовсе не моим дублем, радовало. Не надо делить одну судьбу, за одну игру с вины снимало. Аж задышал легче. А дочку навестить — это святое. Пусть даже малышка в ином времени и пространстве. Найдем.